Мы бодры на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу. Обещания Божьи станут нам ясней, если будем доверять Иисусу. Благодать наполнит сердце все полней, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу. Волю Божию научимся творить, если будем доверять Иисусу. Постоянно взоры к небу возносить, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость.